Преподобный Харриган оторвался от своих трудов на достаточно долгое время, наблюдая, как черная женщина, и с хорошей фигуркой, спасибо тебе, Господи, садится в такси. Желтый автомобиль тут же отъехал. До начала вечерней проповеди предстояло многое сделать. Беседа с Бензиком патрульным не тянула и на разминку, но он все равно стоял и смотрел, как мигают и исчезают вдали задние огни такси. С ним что-то произошло. Только что. Он... Неужели... Такое возможно? Неужели с ним? Преподобный Харриган упал на колени на тротуаре, не обращая ни малейшего внимания на пешеходов. Впрочем, большинство из них не замечали его. Сцепив пальцы больших, старых, бесчетное число раз восхвалявших Бога рук, поднял их к подбородку. Он знал, что Библия считает молитву делом личным, которому следует предаваться в уединении, к примеру, в своей комнате, и проводил немало времени в таких молитвах, вознося хвалу Господу. Но он также верил в другое. Бог хотел, чтобы люди время от времени видели, как выглядит молящийся человек, потому что большинство из них, прости Господи, забыли, как он выглядит. И не было более подходящего, более приятного места для разговора с Богом, чем вот этот угол 2-й авеню и 46-й улицы. Тут звучало пение, чистое и нежное. Оно возвышало душу, очищало разум и, может, и случайно, очищало кожу. То был не голос Бога. Преподобному Харригану хватало ума понять, что Бог не может петь на уличном углу, однако он склонялся к тому, что слышит ангелов. «Да восславим Бога! Восславим Бога бомбу! Голос Серафима!» «Господи, ты только что сбросил на меня маленького Бога бомбу! Я хочу спросить, был ли голос, который я только что слышал, твой или мой собственный?» Нет ответа. Так часто он не получал ответа. Что же, он еще успеет над этим подумать, а пока нужно готовиться к проповеди. К шоу, если уж говорить откровенно. Преподобный Харриган вернулся к своему микроавтобусу, припаркованному, как всегда, у желтого бордюрного камня, и открыл задние дверцы. Достал буклеты, обшитое шелком блюдо для пожертвований, которое поставил на тротуар, крепкий деревянный куб, трибуну, на которой он будет стоять. «Так разве вы не сможете высоко поднять руки и крикнуть «Аллилуйя»?» «И да, братец, раз уж это тебе под силу, почему не сказать «Аминь»?»